Глава 11. Хозяин черных песков. Пытка верблюдами продолжалась пару часов. Мы останавливались между двумя барханами у здания, с виду ничем не отличающегося от череды таких же закопченных развалин. Молчаливый мужчина в Тагельмусе без слов сбросил меня на песок. Рядом застонала Джемма. Видимо, с ней обошлись таким же образом. Мадриф, не оборачиваясь, уже шел к проему двери. Меня подтолкнули в спину, намекая, что хватит глазеть по сторонам. Хмыкнув, мы с Джеммой двинулись к зданию. «Как думаешь, что ему от нас нужно?» — прошептала Ржани, когда мы входили. Я пожала плечами. «Узнаем. И уже совсем скоро». Миновав длинный лабиринт узких и темных коридоров, мы вступили в круг света и удивленно присвистнули. «А он неплохо здесь устроился», — уронила я. Огромная комната напоминала роскошную шкатулку, от пола до потолка, высланную дорогими коврами и набитую изящными статуэтками, пузатыми кувшинами, шелковыми подушками, ларцами и другими вещами. Проемы окон и дверей надежно закрывали тяжелые бархатные ткани. В углах горели желтым светом масляные лампы. Пахло благовониями и специями. В центре комнаты мы увидели низкий столик, уставленный золотой посудой, фруктами и закусками. Мужчины в тагельмусах, бывшие то ли слугами, то ли охраной, к моему удивлению, ушли, оставив нас с Мадрифом наедине. Что ж, видимо, он не считал нас силой, которую стоит опасаться. Хозяин этой пещеры сокровищ неторопливо прошел к столику и сел на подушку, скрестив ноги. Посох он положил на колени. Из-за занавески метнулась тонкая девушка в полупрозрачных шелках. Налила воды в тяжелый кубок и с поклоном подала мужчине. Мы с Джеммой переглянулись и дружно закатили глаза. Мадрив же снял лоскут тагельмуса, прикрывавший лицо. На вид пустыннику было слегка за 30. Обветренные, но правильные черты с левой стороны подчеркивали шрамы, задевая глаз и века. «Кто вы такие?» — резко спросил он. «Путница», — осторожно ответила я, не зная, какой версии событий лучше придерживаться. Насколько я помню, через пустыню действительно регулярно ходят караваны из диких земель. Это кочевые племена, живущие своими общинами и не вступающие во взаимодействие с более развитыми странами. На уроках истории нам рассказывали, что в прошлом имперцы пытались присоединить эти территории и включить кочевников в ряды своих подданных. Но попытка оказалась провальной. Племена не желали сотрудничать, обучаться и тем более жить в домах, оставаясь на одном месте. Они не могли существовать без песков и длительных переходов, словно весь смысл их жизни был в этом изнурительном движении. Так что империя оставила племена в покое. А после падения Равелона вся территория вокруг и вовсе считается запретной зоной, в которую лучше не соваться. Лишь на границе стоит аванпост, выполняющий роль наблюдателя. «Путница, значит», — Мадрив сделал глоток, рассматривая нас поверх кубка. «И откуда держите путь?» «С севера, заблудились». «Значит, вы побывали в оазисе?» «Не знаю, о чем ты говоришь», — быстро сказала я. «На тебе одежда из дома на Нижней улице», — неторопливо попивая воду, продолжил мужчина. И, заметив мое удивление, добавил. «Узор на вороте и рукавах. Разные узоры для разных районов и домов. Но ты этого не знала. Значит, пала в оазис случайно. Провалилась, не так ли?» Я кивнула. Врать нет смысла, но и говорить всей правды не стоит. «Точно. Шли через пустыню, заблудились, провалились в оазис. Такое порой случается». Мадрив взял сочный инжир, надкусил, брызнул сок. У Джамы заурчало в животе. Я склонила голову, осматривая пещеру сокровищ и решая, в какой момент лучше дать дёру. Нас не связали, но в темных коридорах наверняка караулят стражи. И все же есть шанс прорваться. Мы застыли в двух шагах от столика. Ни присесть, ни угоститься нам с Джеммой не предложили. Вопрос не в том, как вы попали в оазис. Вопрос в том, как вернулись. Я не знаю. Надеюсь, выглядела я максимально честно. Это вышло само как-то. Мадриф снова откусил инжир. Само? Удивительно. Можно попасть в оазис, но нельзя из него вернуться без моего поводка. А вы сумели. Мои Ишвара нашли на окраине города часть чужого здания. Неторопливо продолжил хозяин комнат. На нас он теперь не смотрел, поглощенный трапезой и вином. Бело-голубые стены, части чужой обстановки и одежды, словно кто-то забросил в пустыню кусок, вырванный далеко на севере. На песке остались следы двух путников. Сдается мне, вы и есть те страницы. А потом вы провалились в оазис и сумели вернуться, да еще и прихватив еду и одежду. Любопытно. В мужском голосе появились угрожающие нотки. Я глазами указала Джемме на выход за занавесками. Рыжая едва заметно кивнула. Сорвавшись с места, я пнула столик так, что кувшины и закуски полетели на Мадрифа. Выхватила Атмей, развернулась и... застыла. Я словно остолбенела с поднятой ногой и вытянутой рукой. В такой же странной позе остановилась Джемма. Рассыпанный инжир, опрокинутый кувшин и выплеснувшееся вино зависли в золотом сиянии, охватившем всю комнату. С трудом, изо всех сил, напрягая шею, я сумела повернуть голову. Мадриф еще мгновение назад, вальяжно сидящий на подушках, стоял, держа свой посох. Тонкий золотой луч бил из его навершия, и в этом луче замирало время, и застывали предметы и люди, словно всех нас окунули в густую смолу. Поймав мой взгляд, мужчина усмехнулся. Луч угас, и застывшие в воздухе предметы шлепнулись на ковер. Мы с Джеммой тоже. Вскочив, я снова скинула Атме. «А ты упрямая, еще не поняла, что это бесполезно?» Золотой луч снова вырвался из посоха. Я снова застыла. От ярости хотелось орать, но я лишь сжала зубы. Попыталась пошевелить хотя бы пальцем и ощутила, как дрогнул мизинец. Один лишь мизинец. Но это уже хоть что-то. Довольно. Луч угас, на этот раз я не упала. Удержалась на ногах, но Атме доставать не стала. Мадриф прав. Пока в его руках проклятый посох, мне к нему не подобраться. И не сбежать, что гораздо хуже. Из-за бархата снова скользнула девушка с черными косами и принялась собирать разбросанные яства. «Значит, по-хорошему вы не хотите?» Мужчина садиться не стал. Его глаза угрожающе блеснули. «Тогда объясню по-плохому. Вы не можете уйти, если я того не захочу. Не можете ослушаться. Вы станете выполнять мои приказы, как и все, кто служит мне. Наказание за провинности вам не понравится. Уверяю, я уже понял, что вы явились с севера, искали оазис. Мы просто хотим убраться подальше от этого города и пустыни», — не сдержалась Джемма. «Мы хотим вернуться домой, и нам плевать на все ваши разборки и даже на оазис. Отпусти нас». «Хотите моей милости? А что взамен?» «Взамен?» Мадриф улыбнулся, показав ровные белые зубы. Я нахмурилась. «И чего же ты хочешь?» Он неуловимо повел посохом, и тело Джеммы прошило солнечное пятно. Я напряглась, но рыжая лишь удивленно моргнула. «Кувшин без вина?» — пробормотал мужчина. «Бесполезная медь». Еще одно движение, и такое же пятно полетело в меня. Вот только в отличие от ржаник, я сполна ощутила его прикосновение. До меня словно легнула в грудь лошадь. И не только меня. Сила отдачи нас с Мадрифом разбросала в разные стороны. В очередной раз поднимаясь, я порадовалась, что в этой комнате так много ковров. Пустынник уже был рядом и, внезапно, схватив мой подбородок, сжал, всматриваясь в глаза. «А вот твоя сердцевина крепче алмаза. Это ты ходишь в оазис?» Пораженно выдохнул он. Темный глаз блеснул неожиданной радостью. «Вот кто нужен мне, алмаз!» «Убери лапы!» — рявкнула я, вырываясь. Мужчина хмыкнул и отступил. «Я принял решение, путницы. Вы останетесь здесь, пока не отработаете свою свободу. В каком это смысле отработаем? Ты — медь. Ткнул он пальцем с выкрашенной золотой краской ногтем в Джему. Пока займешься женскими делами. Брови рыжие поползли вверх, и мужчина уточнил. Уборка или стирка, не знаю, что вы там делаете. Будь послушной и получишь еду и воду. Ты — алмаз. Повернулся он ко мне. Ты добудешь в оазисе то, что я скажу. С чего ты взял, что мы будем слушаться? Мрачно буркнула я. Тонкая золотая капля сорвалась с посоха, пронзила тело Джеммы и исчезла. Девушка тихо вскрикнула, прижала ладонь к груди. «Это золотое зерно», — улыбнувшись, пояснил пустынник. «С каждым днем оно разрастается в теле, словно росток. Пускает корни, выпускает стебель и листья, крепнет и разрывает плоть. Сначала лишь ранит, но с каждым днем мощь зерна увеличивается. Однажды росток становится деревом. Прекрасным деревом, выросшим из живого тела. Медь станет хорошим деревом. Я буду пить вино, сидя в его тени». «Ублюдок!» — не сдержалась я. И Мадриф рассмеялся, словно я сделала ему комплимент. «В тебе, алмаз, зерно не прорастет. Твоя сердцевина его не пустит. Возможно, ты даже сумеешь сбежать. Но медь останется у меня. Ведь без моего солнечного перста ей не выжить», — приподнял посох пустынник. Я в бессильной ярости сжала кулаки. Ржаник побледнела, но в глазах ее тоже плескалась злость. «Добудешь мне сокровище оазиса, и я вас отпущу», — закончил пустынник. «Заберу солнечное зерно и даже отправлюсь с вами сопровождающих до границ пустыни. А пока вы мои, ну, скажем, гости. Все ясно?» «Ясно. И раз уж мы у тебя в гостях, предоставь нам чистую одежду и новую обувь», — указал я на свои разваливавшиеся от ядовитой слизи туфли. «Еще мы хотим есть и пить». «Твоя дерзость величиной солнца, алмаз. Но ты получишь, что просишь, а сейчас уйдите». Он бросил быстрый взгляд на проем окна, завешенный тяжелой тканью. Сквозь бархат не пробивался ни один луч света, но я чувствовала, наступает рассвет. Молчаливая прислужница снова появилась в комнате и поманила нас за собой. Поплутав по узким коридорам, мы оказались в другом помещении. Ковров здесь было меньше, зато подушек и шелков больше. У стен стояло несколько столиков, в центре плескалась в квадратном бассейне темная вода. А еще здесь были девушки, не меньше десятка. Полуобнаженные темноглазые красавицы сидели на подушках или лежали в покрывалах. Одна играла на неизвестном мне инструменте, тихо и мелодично подпевая. Наше появление оборвало мелодию. Пустынные чаровницы обернулись с одинаково недовольными лицами. «Новенькие». Грациозно черной кошкой с подушек поднялась смуглая пустынница. И, кажется, тоже с коготками. Звеня многочисленными золотыми украшениями, она подплыла к нам и оскалилась. «Проклятие! Еще пленницы! Даже не думайте смотреть на господина. Мадриф мой, ясно? Посмейте приблизиться. Ночью выколю ваши наглые глаза». «Да не нужен нам твой Мадриф, чтобы он провалился», — буркнула Джема и снова потерла центр груди. Я глянула с беспокойством. Неужели зерно уже прорастает? «Мы всего лишь гости. Выполним задание твоего господина и исчезнем». «Вот как?» — прищурила красавица густо подведенные краской глаза. И сказала уже спокойнее. «Вы странные. Одеты по-нашему, а говорите иначе. Волосы, лицо, все иное. Вот ты никогда не видела таких кос. Чистое серебро». Бесцеремонно она схватила мою прядь, я вырвалась, шлепнув нахалку по руке. «Мы с севера», — уронила я. Настойчивое внимание, любопытные и завистливые взгляды мне надоели еще в Ананквирхе. Оставив Джему разбираться с местными, я прошла вглубь комнаты. Здесь были свалены одеяла и царил полумрак. Я присела на подушку и задумалась, что делать дальше. Ржаник вернулась с тарелкой фруктов и кружкой воды. В бассейне вода для омовений, добытая из-под песков. Пить ее нельзя ни в коем случае, иначе станем чудовищами. Бесцветно пояснила она. Мельхиор — это та нахалка. Сказала, что чистую воду дают 3 раза в день. В пустыне это драгоценность, дороже золота. Кружка на рассвете, закате и в полдень. Сейчас рассвет, так что это наша порция. В центре комнаты снова заиграли и запели. Узнала что-нибудь? Немного. Я вопросительно подняла брови. Вот удивительно, рядом со мной любая девчонка начинает злиться и задирать нос, словно давняя соперница. А Джемма тут же становится лучшей подружкой. Вот и сейчас, Ржаник, не понадобилось много времени, чтобы заслужить их доверие. Ума не приложу. Как рыжая это проделывает? Мадриф в мертвом городе, так здесь называют Равелон. Что-то вроде короля самой большой местной банды. У него есть своя стража, гарем, дворец, а главное Ишвара. Никто не знает, откуда Мадриф взялся. Раньше здесь обитали банды, подобные той, что мы видели. В основном промышляли грабежом кочевников и небольших полудиких племен, живущих на границе пустыни. Теперь почти все отщепенцы служат этому правителю, а взамен получают ресурсы. Мадриф создал почти королевство. Он обладает непререкаемым авторитетом, потому что может достать все, что угодно. Одежду, золото, еду и чистую воду. Ишвара — нечто вроде элиты. Это те, кто с помощью Мадрифа каким-то образом входит в оазис, а потом возвращаются и приносят сокровища. Почти все местные девушки пришли сюда сами, хотя некоторых бандиты выкрали у кочевников, а потом продали Мадрифу. Правда, даже такие пленцы не особо торопятся вернуться. Здесь их хорошо кормят и заботятся. Я красноречиво хмыкнула. Кто такие солнцеглазые? О них девушки не хотят говорить, слегка нахмурилась Джемма. Их считают чем-то вроде демонов из оазиса. Или богов. Я так и не разобрала, лишь поняла, что солнцеглазые порой появляются в мертвом городе. Но все они безумны. Безумны? Да, я не знаю, что это значит. Днем Мадриф спит или запирается в своих комнатах с красавицами. И это лучшее время, чтобы сбежать. Часть стражников тоже уснет, я так понимаю, местные живут лишь ночью. Наверное, из-за жары. Я попробую добыть больше воды. Но даже если не выйдет, нырнешь в эхо. Мы сейчас где-то на восточной окраине Равелона. Значит, идти не так далеко. Можно сказать, нам повезло. Довезли на верблюдах, да еще и накормили перед дорогой. Тебе надо двигаться строго на восток, Вейлинг. Имперские посты? Я наконец поняла, о чем она говорит, и оборвала. Не пойду я без тебя. Это глупо, после паузы бросила Джемма. Я с самого начала была помехой. У тебя есть шанс, Кассандра. После всего, что я увидела, у тебя точно есть шанс. Доберешься до границы, сообщишь имперцам. За мной вышлют военных, наверное. Наверное, я фыркнула и взяла кусочек инжира. Мы даже не знаем, что сейчас творится в нашей империи. И даже если тебя тут же бросятся спасать, они опоздают. Джемма снова коснулась груди. Скривилась и отдернула ладонь. Глупо оставаться в плену обеим. А мы и не останемся. Добуду пустынному гаду, что он хочет, и уйдем. Думаешь, он отпустит? Прошептал Ржаник. Я пожала плечами. Что же делать? Его посох, солнечный перст. Как они и говорят. Не знаю, что это такое, но похоже на оружие. Странное оружие с непонятным принципом работы. Именно посох замораживает нас в пространстве. И он же создал зерно. Надо завладеть посохом, Джемма. Как? Судя по всему, гад не выпускает его из рук. Придумаем. Я понадеялась, что мой голос звучит достаточно уверенно. Красавицы у бассейна тем временем укладывались на подушки. Кажется, собирались дремнуть. Похоже, в этом месте жизнь бурлила ночью, а к рассвету все отправлялись спать. Занавеска откинулась, в комнату заглянула пожилая, сморщенная, как сухое дерево, женщина в платке. «Мельхиор, хозяин зовет тебя. Поторопись, Наконец-то. Уже бегу. Гибкая пустынница вскочила. Оправила лоскут и шелка, почти не скрывающая роскошного тела. Звякнула с золотом и, кинув победный взгляд на оставшихся, исчезла во тьме коридора. Мы с Джемой переглянулись и слаженно хмыкнули. «Эй, новенькие, уже нашли себе постель?» Зевая к нам, подошла невысокая, изящная девушка в голубых одеждах. «Я — Лазурит». «Лазурит? У вас что, нет нормальных имен, только эти клички?» «Ну, раньше меня звали Адавая и Ахорита Афав, бегущая в стае Атьяфа». «Лазурит — отличное имя», — решила я, и в глазах девушки мелькнули насмешливые искры. «Можете ложиться здесь, рядом со мной. Вам стоит поспать, ночью у Мадрифов всегда много сил. Он любит, когда девушки танцуют, поют для него. Порой это длится от заката до рассвета. Бывает утомительно. Так что отдохните и помойтесь, от вас воняет верблюдами». Лазурит сморщила изящный носик и захихикала. Мы посмотрели на бассейн. «Мыться? Прямо здесь, при всех?» «Ну да». Кажется, девушка не поняла вопроса. «Где же еще? Мадриф нас любит. Нам каждый день подливают воду. Только не вздумайте ее глотать, заболеете. Или уснете, как она». Лазурит кивнула в полумрак на ворох тканей. И, присмотревшись, мы увидели там еще одну девушку. Черные волосы разметались по подушкам. Тонкое тело казалось бездыханным. Джема присела возле несчастной и приложила ладонь к ее шее. «Мертва?» Я с новым вниманием осмотрела кучу тканей. «Может, тут полно еще и дохлых красавиц? Поэтому в комнате так воняет благовониями, чтобы перебить трупный запах». «Нет, но ток крови едва уловим. Похоже на кому. Давно она в таком состоянии?» Ржаник уже развернулась к Лазурит. Та равнодушно пожала плечами. «Не знаю, я здесь лишь неделю». Отбилась от своего каравана. Меня и поймали. А когда привезли сюда, безымянная лежала на этом месте. «Безымянная?» «Так мы говорим». «Ей нужна медицинская помощь», — резко бросила Ржаник. Словно и забыла, что сама не в лучшем положении. «Эта девушка много дней в коме и просто валяется здесь без присмотра? Да вы животное!» «Мы вливаем в нее воду», — возмутилась кочевница. «И сладкое молоко. Что еще мы можем сделать? Она словно мерзлая». «Я видела такое однажды в дальних краях. Землю там порой укрывает белый снег, а убитые птицы за ночь промерзают. Совсем как эта безымянная». Я осторожно потрогала руку спящей, и правда, неестественно холодная. «Все дело в воде из-под черных песков. Мертвый город, мертвая вода. Она меняет людей и тварей, всех меняет, не пейте ее. Да и мойтесь быстро. Ну все, теперь я спать. Может, хоть завтра повезет, и Мадриф выберет меня?» Лазурит широко зевнула и уползла в ворох тканей. «Черт знает, что такое!» — проворчала Джема. Через полчаса обитательницы комнаты сопели на своих подушках. Подумав, мы с Ржаник все-таки залезли в бассейн. Даже благовония не сбивали вонь, исходящую от нас. Старуха притащила несколько комплектов одежды. К счастью, обычные, а не прозрачные шелка местных чаровниц. Высунувшись из дверей, я увидела стоящего у комнаты стражника. Помахала ему рукой и вернулась. Джема пообещала расспросить о посохе любимицу Мадрифа. Она больше остальных знала о господине. Но до самого заката Мельхиор так и не вернулась. А остальные девушки либо спали, окутанные дымом благовоний, либо лениво отмахивались от наших вопросов. Нам оставалось только строить планы, пытаясь не уснуть в этом сонном царстве. А когда мои внутренние часы показали закат, в комнату заглянула старуха и ткнула в меня пальцем. «Ты, иди, хозяин зовет». Я думала, старуха приведет меня в комнату с коврами, но меня вывели из низкой двери и в лицо ударил медленно остывающий в ночи воздух пустыни. После духоты и благовония, от которых тянуло в сон, этот воздух показался чудесным. «Время пришло, алмаз, да будешь мое сокровище». Я неприязненно покосилась на подошедшего Мадрифа. «Снова поедем на верблюде?» «Это не нужно. Усмехнувшись, он вытянул руку с посохом. Навершие, сплетенное из золотых нитей, налилось светом, вспыхнуло. Мадриф рывком сгреб меня, прижимая к себе. Я не успела возмутиться, потому что на миг ослепла, а когда снова начала видеть, изумилась. Мы все еще были в Равелоне, но точно не у дома с коврами и благовониями. Золотая вспышка перенесла нас в иное место. «Как ты это сделал?» «А как ты создаешь меч из своей сердцевины?» — скинул он брови. «Мы зовем это духом», — медленно проговорила я. «А мы — сердцевиной, душой. Значит, твой посох — это своеобразная нейропанель. Ты преобразовываешь свою сердцевину?» «Если так, то воспользоваться чужим оружием будет проблематично». «Я тебя не понимаю, Алмаз, да и времени на болтовню не осталось. Врата в оазис скоро откроются». «Это называется темное эхо». «Врата». «Эхо. Мы неприязненно уставились друг на друга». «Ладно, и что я должна делать?» «Шкатулку», — после паузы ответил мужчина. «Я вдруг поняла, что он нервничает». Виски пустынника покрылись испариной, а пальцы, сжимающие посох, побелели. Неужели этот предмет столь важен для него? Шкатулку с одним предметом. Предмет из серого стекла. Вот такой формы. Мадрив быстро начертил на песке вытянутый овал, размером с твою ладонь. «И что это такое?» – заинтересовалась я. «Это эгрегор». Мадриф произнес непонятное слово. «Больше тебе знать не нужно. Убедись, что предмет в шкатулке, и ни в коем случае его не доставай. Это очень опасно. Достанешь и умрешь в страшных муках». «Вот как?» Задание нравилось мне все меньше. «На тебе одежда низшего наблюдателя». Мельком я глянула на выданный мне наряд. Свободные штаны, рубаху, сверху длиннополую накидку, левую часть которой украшала золотая вязь. На мой взгляд, просто узор, но, судя по всему, визитная карточка того, кто его носит. Лицо прикрывал белый тагельмус. Мадриф поправил выбившийся кусок ткани, закрывающий губы и нос. «Если кого-то встретишь, смотри в пол. Глаз не поднимай, они у тебя слишком необычные. Ни с кем не разговаривай. Найдешь нужную полку, возьмешь шкатулку и вернешься обратно». «Так просто?» — хмыкнула я. «Да, мои ишвары не могут зайти в хранилище. Мой поводок не пускает, но ты другое дело». Он посмотрел на обугленные развалины, нервно сжимая пальцы. Признаться, в этот момент Мадриф выглядел настоящим безумцем. Такой дикой жаждой исказилось его лицо. Даже белые шрамы от когтистой лапы, перечеркивающие щеку, побагровели от эмоций. «И где мне искать эту вещь?» «Мы в нужном месте. Я расскажу, куда идти». Его глаза прилипли к черной стене, словно он не мог оторвать от нее взгляда. Я тоже посмотрела. Но это были все те же руины, мало отличимые от череды таких же. Разве что песка больше. Мы стояли на небольшой площади, с двух сторон высились черные барханы. Из-под правого торчала исполинская каменная рука. Похоже, когда-то там было мраморное изваяние. Впереди виднелись остатки здания. Мадриф торопливо описал маршрут, с каждым мгновением волнуясь все сильнее. «Врата сейчас откроются», — выдохнул он. «Уже почти». Реальность поплыла, изменяясь. И уже проваливаясь в оазис, я услышала. «Принеси мне сокровище, Алмаз, и я отдам тебе все, что захочешь. Принеси его».